Глава 31. Кейси. У меня немного кружится голова, но с плеч Оливера я сваливаюсь с хохотом. Вода попадает мне в нос, и я кашляю, ища ногами мягкое, грязное дно озера. Впервые за вечер я ощущаю краткий укол паники, оказавшись в холодной воде. Но затем выныриваю, слышу смех и голоса повсюду и вспоминаю, что в безопасности. Мила кричит и барахтается, когда Оливер поднимает ее над головой и бросает в темноту, как мешок картошки. Мелькает мысль, что я бросила Жас, но они с Греем Робсоном выглядели очень даже уютно у костра, когда мне удалось увернуться от Фена и кинуться в руки Оливера. Кто-то подходит с бутылкой в руке, и штук 20 фигур, стоящих по грудь в воде, скандируют «пей», пока безликий человек предлагает мне текилу. Запрокидываю голову назад, принимая, не чувствую особого вкуса, зато ощущаю жар в животе. «Кейси!» Настроение тут же портится при звуках голоса Фена. Игнорируя его, подплываю к Миле, которая встречает меня впечатленной усмешкой. «У кого-то проблемы!» Мы обе наблюдаем, как Фен снимает ботинки и толстовку и заходит в воду в джинсах и тонкой футболке. «Кейси, блин, ответь!» «Она здесь», — сдает меня Мила и толкает вперед. Протестующе матерюсь, когда он тянется ко мне. «Нет, уйди от меня, Фен!» «Не могу». Без предупреждения или разрешения он находит мою руку и тащит за собой на берег. Останавливается только, чтобы подхватить свободной рукой свою обувь и одежду. «Эй, она не хочет с тобой идти?» Насквозь мокрый Оливер упирается в грудь Фена ладонью, преграждая ему дорогу. Но даже я вижу, что он слишком сильно шатается, чтобы возразить ему всерьез. «Ага, да. Ну давай я оставлю ее здесь, а ты потом будешь объяснять Слоану и ее отцу, почему ты целую ночь накачивал алкоголем несовершеннолетнюю». С этими словами Фен отталкивает Оливера с дороги. «Отпусти меня!» Я пытаюсь вырвать руку, но он держит крепко. «Ты не имеешь права!» «Наверное, не имею, но с утра ты скажешь мне спасибо». А потом он закидывает меня на плечо, мир переворачивается и начинает шататься. Текила ощущается куда хуже, когда пытается стечь из желудка обратно. «Поставь меня, Фен, я серьезно. «Знаю». «Сейчас же поставь меня! Жасмин, помоги!» Моя подруга кидается ко мне, но вместо того, чтобы меня спасать, только шлепает что-то черное в ладонь Фена. «Эй, неандерталец, ты блондинистый. Если собираешься похитить мою подругу, оставь ей хотя бы ее телефон». «Я ее не похищаю», — бормочет он. «Я везу ее домой». «Отпусти меня», — приказываю опять, стуча кулаком промеж его лопаток. Но он не слушает меня, пока не доходит до блестящего БМВ, припаркованного у дороги. Открыв пассажирскую дверь, он нетерпеливо кивает. «Я туда не полезу». «Поехали, Кейси, тебе на сегодня хватит». «С чего ты вообще взял, что тебе можно вот так просто заявляться и говорить мне, что делать?» «С того, что каждый раз, когда ты исчезаешь, твоя сестра звонит, чтобы обвинить в этом меня. И ты ведешь себя так же, как она». Фен рычит. «Залезай». «Похоже на машину Дюка. Это еще более странно, но мне некогда об этом думать, потому что дует ветерок, и я ёжусь, вдруг вспомнив, что стою насквозь мокрая в одном только нижнем белье». «Можешь хотя бы вернуться за моей одеждой?» — ворчу я. «Нет». Вместо этого он решительно и грубо натягивает свою толстовку мне на голову. Она мне слишком велика, ниже колен, но зато мягкая и теплая, и я против собственной воли просовываю руки в рукава и кутаюсь в плотную ткань. «Теперь можем ехать?» Фен опять показывает на открытую дверь. «Можно было бы убежать обратно к озеру, но у меня нет сил играть с ним в догонялки. К тому же у меня появляется подозрение, что текила уже очень скоро даст о себе знать, и как-то не хочется, чтобы она выходила из меня при зрителях». Так что я сажусь, хоть мне это и не нравится. «Пристегнись», — приказывает он и захлопывает дверь. «Телефон мне отдай, только если ты пообещаешь не звонить в полицию, чтобы заявить о похищении». «А стоило бы», — мрачно смотрю на него я. «Дай, я просто напишу Жас, чтобы не волновалась». Неохотно, но он отдает мне телефон. Трясущимися ледяными пальцами набираю сообщение Жас, которое отвечает почти мгновенно. «Жасмин, ты в порядке?» «Я. Норм, только зла. Хватило же наглости». «Жасмин, ты рассердишься, если я скажу, что это выглядело очень горячо, когда он тебя унес?» «Я. Да». «Жасмин, тогда я ничего не говорила. Напиши, как будешь дома, чтобы я знала, что ты доехала». «Я. А ты мне». Фэн не смотрит на меня, выезжая из Балларда, только сжимает руль так, словно хочет его придушить, и смотрит прямо перед собой, игнорируя меня, пока я не начинаю тыкать в кнопки. «Прекрати», — говорит он тогда. «Что ты делаешь?» «Ищу подогрев попы». «Что, прости?» «У Дюка есть подогрев сидений, а я сейчас окоченею. Это же его машина, так? К слову, ты умрешь, что ли, если включишь хотя бы музыку?» Не говоря ни слова, Фэн включает печку посильнее и радио заодно. «Небось, чувствуешь себя сейчас рыцарем на белом коне, да?» Наконец нахожу колесико с картинкой сиденья и выкручиваю его вправо до упора. Мое место тут же нагревается. «Явился и спас меня от веселья». «Это так ты называешь прогулки голышом по лесу? Как будто ты никогда так не купался. С меня брать пример не стоит», — ворчит он. «Ну, хоть в этом мы согласны. Ты понимаешь, что твои фотки теперь во всех соцсетях? Каждый извращенец Балларда и Сэндовера будет пялиться на тебя в нижнем белье, что мало отличается от купальника. И радует ли меня эта мысль? Не особо. Когда алкоголь выветрится, я, может, даже немного пожалею об этом вечере, но так или иначе, уже поздно что-то менять. Я уж точно не собираюсь доставлять Фэну удовольствие согласием». «Не знаю, что ты пытаешься кому-то доказать», — хмуро говорит он, «но поверь, это ничего не исправит». Закатываю глаза. «Что бы это ни значило?» Фэн не отвечает, и больше нам нечего друг другу сказать, так что мы молчим до самого Сэндовера. Ехать долго, за окном темно, и я даже не замечаю, что уснула, как вдруг Фэн открывает пассажирскую дверь, и я уже просыпаюсь. К моему удивлению, мы на парковке общежития. «Ты издеваешься? Куда ты меня привез?» — возмущаюсь я. «Вези домой!» Он тянется отстегнуть ремень. «Ага, сейчас. Не собираюсь оставлять тебя на пороге, насквозь мокрую, в одном белье и моей футбольной толстовке. Мне еще жить хочется». «Я никуда не пойду», — говорю, скрестив руки на груди. «Тогда посидим тут до утра, пока все не пойдут на завтрак и не начнут спрашивать, почему дочка директора сидит полуголая в машине Дюка». Боже, какой же он козел! На его лице появляется хитрая усмешка. «Или могу опять понести тебя на плече? Получишь по яйцам, это я тебе обещаю». «Пошли уже, внутри тепло. Дам тебе сухую одежду. Не усложняй». Вылезаю из машины, но только потому, что мне не хочется всю ночь сидеть мокрой на холоде. «Не указывай». Несмотря на мои протесты, Фэн подхватывает меня на руки. «Да можешь ты прекратить», — рычу я. «Ты босиком», — парирует он. «Наступишь на какое-нибудь битое стекло, а я потом виноват буду». «Нет, серьезно, козел. К счастью, в коридорах, по которым он несет меня, тихо. Все либо спят, либо на вечеринке. И на том спасибо, наверное. Меньше всего мне надо, чтобы поползли слухи, что мы с Фэном снова вместе, потому что между нами все кончено. Еще бы до него это наконец дошло». Когда мы заходим в комнату, он включает свет и запирает дверь, пока я настороженно осматриваюсь и понимаю, что я здесь впервые. На стороне Эр-Джея никого нет. Он все еще у нас дома, что вызывает одновременно облегчение и раздражение. Значит, Эр-Джею можно зависать у нас по ночам, а мои гости должны выметаться к 10? Как же мой папа любит двойные стандарты? С другой стороны, если бы Эр-Джей был сейчас тут, он бы первым растрезвонил Слоан, что я не занималась уроками ужас, а мне совершенно не сдалась очередная лекция от сестры и отца. Фэн кидает мне футболку и спортивные штаны, а потом отворачивается, пока я переодеваюсь. Размер не мой, но одежда сухая и теплая. «Мило смотришься», — говорит он потом, глядя на меня с выражением обожания, которое когда-то вызывало у меня дрожь и восторг. Теперь оно меня только злит. «Нет, даже не начинай. Ты вообще понимаешь, что, по сути, похитил меня? Ради твоего же блага. А теперь что, я у тебя в плену?» — спрашиваю я, притворяясь, что не заметила, что он снял мокрую футболку. В мягком освещении комнаты его пресс смотрится особенно хорошо. Оторвав взгляд от его обнаженной груди, я опускаюсь на колени у мини-холодильника и очень долго выбираю бутылку воды. К тому моменту, когда я встаю и открываю крышку, Фэн уже тоже переоделся в сухое. «Расскажешь, какого чёрта с тобой последнее время происходит?» Он садится на подлокотник дивана, весь такой гордый собой. «Ничего не происходит, и меня уже достало отвечать на этот вопрос. Я просто пытаюсь жить своей жизнью, но никто не хочет мне этого позволять. Как будто вас всех смертельно пугает, что я стану самостоятельным человеком». «Неправда». Он раздраженно проводит рукой по волосам. «Ты изменилась. Ни с того ни с сего начала лезть на рожон, нарываться на проблемы. Бегаешь по лесу голая и пьяная с людьми, которые меньше года назад смеялись над тобой в коридорах. Обычно я бы порадовался, что тебе наконец-то стало плевать, что другие думают, но, учитывая обстоятельства, это больше похоже на крик о помощи. Теперь я тоже злюсь, и мне приходится говорить сквозь стиснутые зубы. Я не пьяная. Выпила 2 стакана разбавленного пива и около 1 шота текилы. Я в порядке и не прошу никого о помощи. Уж точно не тебя». На это он реагирует сразу. В его глазах вспыхивает боль, и он отводит взгляд. На секунду мне становится стыдно, и я забываю, за что его ненавижу. Но эта вспышка симпатии быстро проходит. «Я прошел через это, знаешь?» Его голос и глаза полны мольбы. «Как же легко поверить этим искренним голубым глазам!» «Да, наверное, до сих пор прохожу. Или проходил бы, если бы не ты. Мы злимся, грустим, не знаем, на ком выместить эти эмоции, кроме как на себе самих. Пытаемся стать кем-то другим, кем-то, в ком нет столько боли. Трясу головой и чувствую, как накатывает усталость. Алкоголь схлынул, я устала и отвратительно трезва. Я прекрасно знаю, на кого злюсь, Фэн, и этот человек сидит передо мной. Понимаю. Нет, не понимаешь. Сегодня ты себе совершенно не помог. Соображаешь? Твои неандертальские ревнивые замашки ужасны, — ровно говорю я. Блин, ты меня опозорил, залез в воду, утащил меня с вечеринки. Понимаю, что в твоих глазах я невинная принцесса, которая слишком чиста и возвышена, чтобы раздеться до трусов и пойти поплавать, но я имею право повеселиться. Господи, да я не потому полез в воду, — отчаянно перебивает меня Фэн. Нет? Так ты не ревновал? — с вызовом переспрашиваю. Нет, — он колеблется. Ну то есть да, ревновал. Уф, он издает нервный звук. «Да, я ревновал, когда ты стала раздеваться, но полез я за тобой не поэтому. Когда он кинул тебя в воду, я...» Фэн осекается, и его лицо грустнеет. «Ты... что?» В горле встает комок, пульс слабо трепыхается. Он встает и идет ко мне. Я отступаю, пока моя спина не упирается в стену, но я не оказываюсь в ловушке. Фэн останавливается, когда между нами остается 0.5 метра. Я запаниковал, признается он, и его голос чуть ломается. Словно опять оказался на том выпускном, в том моменте, когда я нашел тебя в озере, и мое сердце тупо остановилось. Я даже не помню, как зашел сегодня в воду, только то, как Оливер тебя кидает, как ты уходишь под воду, и я... Я испугался. У него вырывается хриплый, дрожащий выдох, а вот я, кажется, наоборот, никак не могу вдохнуть. Легкие горят, глаза начинают жечь. «Прости, что опозорил тебя», — говорит Фэн, пристыженно опустив голову. «Это было глупо с моей стороны, но мозг решил, что ты в опасности, что ты утонешь, и моей первой реакцией было тебя спасти». «Меня не надо спасать, могу говорить только шепотом». Он сокращает расстояние между нами и заправляет мокрые пряди волос мне за ухо. Я даже не замечаю, как сжимаю ткань его рубашки в кулаках. «Я всегда буду рядом, чтобы спасти тебя», — тихо говорит он, — «как той ночью». Ненавижу его за эти слова, за то, что он возомнил себя центром всех моих проблем, и за то, что он прав, потому это так и есть. Ни дня не могу прожить, не подумав о нем хоть раз. Хочу его и одновременно терпеть не могу, и мое сердце не знает, что с этим делать. Смаргиваю влагу с ресниц. Но почему это оказался именно ты? Вместо ответа он меня целует. Его теплые ладони ложатся на мое лицо, и он прижимается губами к моим. Нежно, но настойчиво. Наши поцелуи — это как переписка с дальним другом. Долгие разговоры после закрытия кофейни, ночные телефонные звонки, попытки наверстать давно упущенное время с тем, кого давно не видел. Всегда начинаем с того места, на котором остановились, неважно, сколько времени и расстояния нас разделяло. Обнимаю его за шею, хоть и знаю, что потом возненавижу себя за это. За то, что вся моя злость, его предательство, все это не имеет значения, когда он меня касается, что меня так легко завоевать. Не потому, что это какой-то обман или фокус, просто потому, что он кажется мне домом. Я позволяю ему целовать себя, потому что мне всегда этого хочется, как бы я ни пыталась вырвать это желание из своего сердца. Я целую его в ответ, потому что эти поцелуи — самое близкое к счастью ощущение из всех, что я знаю. Никто из нас ничего не говорит, когда он хватает меня за бедра, словно мы оба боимся вздохнуть слишком громко и спугнуть эту мимолетную иллюзию, осознать, что мы — все еще мы, и ничего не изменилось. Запускаю пальцы ему в волосы и понимаю, что они стали чуть длиннее, но все такие же мягкие, какими я их помню. Его руки находят обнаженную кожу под моей футболкой, его футболкой. Она все еще висит на мне, как одеяло, и я, вероятно, заберу ее домой, повешу завтра на стул и скажу себе, что постираю и верну, но она останется висеть там неделями, пока я буду закрывать глаза и вспоминать его вкус на моем языке или как нежны были подушечки его пальцев на моем позвоночнике. Силой сглотнув, я прикусываю губу, когда он запускает руку дальше под футболку и хватает меня за грудь. Мое колено само собой отодвигается в сторону. Я опираюсь на стенку, он шагает вперед и встает между моих ног. Я выгибаюсь навстречу его руке, и мой язык у него во рту умоляет его дать мне почувствовать все, чего я так хочу, но боюсь признаться. Потому что он олицетворяет все, от чего я должна бежать. «Ты прекрасна», — подает он, наконец, голос, благоговейный шепот. Фэн задирает футболку выше моей груди, целует ложбинку посередине, потом перемещается на один из сосков и касается его языком, пока я пытаюсь скрыть дрожь в своем теле. Когда он протягивает руку между моих ног, и наши губы снова встречаются, я только и думаю о всех тех моментах, когда он боялся коснуться меня, боялся поторопиться. Но мы больше не те люди, которые целовались на лесном пикнике. Он прекрасный незнакомец, а я — девушка, которую он оставил позади. Такое мимолетное воспоминание, что его все равно что не было. «Я хочу сделать тебе хорошо», — тяжело выдыхает он мне в губы. «Разрешишь? Мне надо сказать «нет». Да». С заметным усилием сглотнув, Фэн осторожно запускает руку мне в штаны. Нажимает на точку, которая мгновенно испепеляет голоса в моей голове, шептавшая, что когда это наваждение спадет, мы снова станем самими собой, и все сломанное останется сломанным. Схватив его за плечи, чтобы устоять, утыкаюсь лицом ему в шею. Каждый короткий, неглубокий вздох наполняет мои легкие запахом фена, пока он подталкивает меня к чистейшему ощущению. Не думаю ни о чем, кроме его кожи, его сердцебиения напротив моей груди, его пальцах на моем клиторе, которые вдруг исчезают, и мне стыдно признаться в том, какой отчаянный стон вырывается из моего горла. «Не волнуйся, это не все», — хрипло говорит он, а потом ведет меня к своей кровати. «Ложись». Дрожа, как осиновый лист, я опускаюсь на матрас. Фэн снимает с меня штаны и отбрасывает их в сторону. Когда его взгляд опускается на мою обнаженную киску, у него вырывается стон. «Чёрт!» — шепчет он и начинает тереть мой клитор костяшками пальцев. Меня прошивает иглой удовольствия. Не могу отвести глаз от его лица, от того, как он прикусывает губу, как резко втягивает воздух сквозь зубы, осознав, насколько я мокрая. «Тебя раньше кто-нибудь доводил до оргазма?» Вопрос выходит хриплым, словно ему не хватает воздуха. «Нет», — так же хрипло отвечаю я. Чувствую, как дрожат его пальцы на моей разгоряченной коже. «И никто тебя раньше не...» «Нет». «Такая невинная». В голове вдруг раздается издевка Лоусона, и почему-то она вызывает укол ненависти. «Я не невинная, или, по крайней мере, не хочу такой быть». Мне надоело быть хрупким кусочком фарфора, который все так боятся сломать, что предпочитают вообще не трогать. Фэн несколько месяцев отказывался это делать, и это воспоминание придает мне наглости. Я раскидываю ноги шире. По комнате разносится его сдавленное ругательство. «Делай уже что-нибудь», — говорю я. В его глазах вспыхивает шаловливая нотка, напоминая мне о Фэне, в которого я влюбилась. А парни, у которого всегда наготове была шутка и улыбка. От этого зрелища я смягчаюсь, становится легче дышать, и я знаю, что он заметил, потому что его лицо тоже становится мягче, а потом он облизывает губы и опускается между моих ног. Вздрагиваю от первого же прикосновения, ловя губами воздух от удовольствия. «Боже мой, это...» В мозгу происходит короткое замыкание. Не могу формулировать мысли. Потерялась в жаре его рта на моем жадно ноющем центре. Веки трепещут и закрываются, дыхание становится затрудненным. Начинаю двигать бедрами, и Фэн стонет. Звук рассыпается по моему телу каскадом нот. В его движениях нет ни капли сомнений. Мои ногти впиваются ему в плечи, пока он изучает меня ртом. Лижет, пробует. Когда он нежно всасывает клитор, меня снова охватывает дрожь. На этот раз я отдаюсь ей, вздрагивая на кровати, пока Фэн подталкивает меня все ближе и ближе к краю. «Вот так, Кейс», — шепчет он, а потом проводит языком по клитору, дразнится. «Отпусти себя». Это я и делаю, ныряя в манящую бездну оргазма. По всем нервным окончаниям пробегает электричество, и мое тело поглощает чистейшее блаженство. Но умиротворения не хватает надолго. Оно пропадает еще стремительнее, когда Фэн прижимается к моей удовлетворенной плоти последним поцелуем. Возвращается реальность, твердо намеренная напомнить мне, что никакая тишина не сможет заставить меня забыть о том, что сделал Фэн. Открыв глаза, я отталкиваю его от себя и быстро сажусь. Он хмурится. «Ты в порядке?» Я несколько раз сглатываю. Этого не должно было случиться. Мне надо идти. Не глядя на него, я нахожу свои трусы и его штаны, натягиваю их на себя. «Ты не можешь уйти», — настаивает он, но его голос несчастно ломается, потому что он уже знает, что упустил меня. «Я буду в порядке со временем. Дай я тебя хотя бы подвезу». «Дойду, тут рядом», — напоминаю я, когда он пытается возразить. «У тебя же даже обуви нет». Блин, вот тут он прав, и я уж точно не смогу проковылять 10 минут по лесу в его ботинках. Он встает на ноги, запуская руку в волосы. «Пойдем, я тебя довезу». Так как выбора у меня особо нет, я позволяю себя подвести, и 5 минут спустя выхожу из машины с тихим спасибо. Я возвела свои стены обратно, и даже воспоминание о том, как хорошо он только что мне сделал, не может пронзить щит над моим сердцем. «Доброй ночи», — хмуро говорит он. Закрыв дверь, я торопливо бегу к входной двери, а потом почти мультяшно торможу, осознав, что мне нечем объяснить свой вид отцу. Я ушла из дома в штанах для йоги и большом свитере, провела вечер в плотной майке и джинсах, а домой вернулась в мужских футболке и спортивных штанах. Блин. Уже начинаю паниковать, как вспоминаю, что папе сказала, что заночую у Жасмин, а значит, он уже спит. Наверняка выпил снотворного, в последнее время он часто это делает. Если собаки не начнут сходить с ума, то я смогу проскочить к себе в комнату незамеченной. Удача улыбается мне. Уже почти 2 часа ночи, собаки спят без задних ног. Бо открывает один глаз, когда я крадусь мимо него. Убедившись, что это просто я, он засыпает обратно. Пенни беспечно храпит на лежанке в гостиной. Взобравшись по лестнице, я чуть было не врезаюсь в Эр-Джея, и мы оба шипим от неожиданности. Мы словно два вора, решивших забраться в один дом, только он уже уходит с мешком. Я оцениваю его лохматые волосы и вывернутую наизнанку рубашку, потом опускаю взгляд на расстегнутую ширинку. «Мило. Надеюсь, Слоан не забыла покормить моего кролика, прежде чем кувыркаться со своим парнем. Я писала ей с вечеринки, якобы из общаги Жас, и она пообещала, что позаботится о Сильвер. Закатив глаза, я показываю палец на пах Эр-Джея. Он опускает глаза, пожимает плечами и невозмутимо застегивается. Потом сухо улыбается мне, сверкнув белыми зубами в темноте, и указывает уже на мою одежду, явно узнав одежду Фена. Я тоже пожимаю плечами. Вздохнув, Эр-Джей качает головой и ступает вниз по лестнице, потом останавливается и смотрит на меня через плечо. «Спокойной ночи», — говорит он одними губами. «Спокойной ночи», — отвечаю также, а потом захожу к себе в комнату и закрываю дверь.